Мы видели то поле боя, тысячи трупов демонов, и горстка пепла в центре невероятного побоища. Пепел, в который обратились Макс и безмерная гордыня. Человек и меч слили души, когда к этому еще не были готовы, и поплатились, получив всю силу меча, но только на короткое время. «Ты помнишь прошлый цикл?» – задал я вопрос, пребывая в глубочайшем удивлении. «Что?» – вопрос меча прозвучал немного презрительно. «Ты помнишь то будущее, которое еще не случилось?» Взяв себя в руки, уточнил я. «Тупица!» – взревело в моей голове оскорбительное. «Был тупицей, тупицей и остался. При чем тут будущее? При чем тут то, что случилось, а что нет?» «Я ясно сказал, что помню все руки, которые меня касались. Мелочный ты глупец!» Пропустив оскорбление безмерной гордыни мимо ушей, понял главное, меч и правда хранил в себе воспоминания о тех людях, кто брал его в руки, и неважно, в каком варианте будущего это происходило. С одной стороны, этот факт изрядно облегчит мне задачу, а вот с другой, то, что он меня презирает за прошлый отказ, может все усложнить. «Тупица здесь ты», уже куда более спокойно отвечаю я. «Сам подумай, это насколько надо быть идиотом, чтобы грубить тому, кто может достать тебя из задницы». Отстранившись, оглядел каменного монстра еще раз и продолжил. «Причем из задницы в прямом смысле этого слова. Вытащи меня», грозно заорал меч. «Вытащи, и я сделаю из твоей мелочной души душу настоящего воина». Посмертно, усмехаюсь в ответ. «Спасибо, меня не устраивает подобный расклад, трус». В этот раз за оскорблением я уловил нотку отчаяния, и это было хорошо. «У меня к тебе другое предложение». Вкрадчивым голосом, легко прикасаясь к тряпке, лежащей на лезвии, произношу я. «Предложение от тебя», как ему показалось, обидно рассмеялся меч. «Да что ты можешь, мелкая, мелочная, мстительная душонка. Как насчет того, чтобы я нашел для тебя подходящего владетеля? Ты помнишь руки, которые тебя касались? Так вспомни ладони того, кто взял тебя сразу после меня», надавил я. Ты знаком с Максом Краммером», уже куда более тихо, словно в задумчивости, произносит безмерная гордыня. «Я рад, что несмотря на то, что ты превратился в железку, умение думать не утратил. Вытащи меня и отнеси меня к нему», заголосил меч в ответ. Он потерял над собой контроль, и я отчетливо слышу в его мыслях отчаяние. Ему, увы, этого пообещать не могу, и правда не мог. «Тогда заткнись, ты пришел меня позлить, проделал весь этот путь, чтобы поиздеваться надо мной, как же это подходит такой мелкой и мерзкой сволочи, как ты, Рывин? Ты меня не так понял. Все, я перехватил наш диалог в свои руки, и он мой, осталось додавить. В данный момент я не знаю, жив Макс или нет». Волна странной нечеловеческой грусти прокатывает от меча в ответ на эти слова. «Но, продолжаю после короткой паузы, я могу пообещать найти тебе владетеля, если не Макса, то другого. Такие, как Макс Краммер, рождаются раз в тысячелетие». Крик меча выдает его отчаяние. «Тем не менее, в моем народе Сортуда он не уникален». «Что? Что ты хочешь?» – взревел меч. «Я дам тебе все, а мне ничего от тебя и не нужно». В этот раз я смеюсь открыто, в голос. «Я не собираюсь брать тебя в руки и владеть тобой даже на время. Ты мне, по сути, не нужен. Я просто шел мимо и завернул сюда по пути. Будь иначе, не пролегай мой путь рядом с грядой каменных чудовищ, я бы сюда, возможно, и вообще не пришел. Я сила, я мощь, я оружие, способное сокрушить даже богов. Ты должен меня освободить. Мне-то не заливай». Отмахиваюсь от его крика. «Богов он сокрушит. Уже один раз, будучи еще человеком, ты попробовал. И как оно получилось?» Красноречивое молчание мне в ответ. «Может, все же договоримся без всех этих оскорблений и возмущенного крика? Я сейчас сам себе напоминаю менеджера по продажам, который нашел, чем зацепить клиента, и вот-вот его додавит. Что, тебе надо?» Каждое слово произнесено мечом раздельно. «Мне лично, моя улыбка словно сладкий мед. От тебя, не поверишь, но ничего, кроме того, чего ты желаешь сам. Говори». В этот раз меч обошелся без руганий и оскорблений, и этот нюанс окончательно показал, что он заглотил наживку вместе с крючком и леской. «Итак, мое предложение. Я тебя отсюда забираю и даю обещание найти тебе достойного владетеля. Сколько? Сколько мне ждать исполнения твоего обещания?» Ревет ментальный крик в моей голове. «Год, полтора, не больше». Тяжело вздыхаю в ответ. «Долго». Крик безмерной гордыни встряхивает мне мозги, словно хороший удар. «Если я не смогу по какой-то причине исполнить свое слово», — с холодным спокойствием говорю я, не обращая внимания на отголоски его вопля, что эхом блуждают в голове, «то я возьму тебя в руки и проведу слияние, дав тебе возможность сразиться с тем, кто стоит на одной ступени с богами. Ты же трус, ты не проведешь слияние, клянусь Камана твоей стали». Это ему крыть было нечем, и меч задумался. Молчание длилось минут пять, после чего безмерная гордыня заговорил вновь. «Ты предлагаешь мне погибнуть, если ты сам не исполнишь свое обещание. Слияние с неподготовленным человеком, да еще в бою с богом, это смерть нас обоих». «Именно, не возражаю я, именно это я тебе и предлагаю. Если не получится найти владетеля для тебя, то мы оба умрем, но умрем в бою, и не просто в бою, а в сражении с принцем демонов». Вздохнув, продолжаю, но уже ехидным тоном. «Или ты предпочтешь еще пару тысяч лет провести в заднице?» На последнее предложение меч никак не отреагировал, зато даже через ткань я чувствовал его предвкушающую вибрацию. «В отличие от тебя, я никогда не был трусом». В этот раз голос меча спокоен. «Подобная гибель меня не страшит, радует. Но, прежде чем согласиться, я должен узнать цену. Она не так велика. Мне и правда от него ничего не надо, и это делает мою позицию в переговорах беспроигрышной. Первое. С этого момента и до того, как я передам тебя тому, кто может стать твоим истинным владетелем, ты молчишь. Ясно, какой догадливый и понятливый. Второе. Ты позволишь мне, и кому я разрешу, касаться себя, и не будешь пытаться навязать свою волю». В этот раз его молчание явно на грани, но раз ничего не сказал и продолжает выполнять первое условие, то согласен. «Третье. Все это время ты будешь вести себя, словно обычный меч, скрыв свою мощь от мира. Помимо тишины, я чувствую, как слабеет его недавно проснувшаяся аура, настолько, что вскоре он ничем не отличается от обычного меча». «Четвертое. Все мои поступки и решения по отношению к тебе до передачи тебя будущему владетелю считаются верными и правильными и не подлежат обсуждению или саботажу. Как же его припекло, раз согласен даже на такое. Впрочем, 2000 лет, проведенных в заднице монстра, видимо, кого угодно научит терпению». «Пятое. Если я в чем-то, по твоему мнению, буду неправ, смотри пункт 4. Все, это все мои условия. Мне и правда от тебя ничего не нужно». «Очень хорошо, но мне придется рискнуть». И, сняв с клинка ткань, я кладу ладонь на меч, прямо на лезвие. Сейчас безмерная гордыня может просто отрезать мне все пальцы, но на этот риск я готов пойти. Договорились? Моя ладонь крепко сжимает клинок, который способен рассечь невесомый шелковый платок. Мои пальцы при мне, и это лучший ответ из возможных. Согласие. Собравшись с силами, я тащу меч из камня. Впрочем, мог бы и не прилагать особых усилий. Безмерная гордыня покидает свою темницу легко и непринужденно, словно я доставал его не из камня, а из нагретого масла. Интересно, а что чувствовал бы король Артур, если бы вытаскивал свой Экскалибур не просто из камня, а из окаменевшей задницы? Глава 7. Закутав безмерную гордыню в ткань так, чтобы скрыть его довольно примечательный внешний вид, предупредил меч, что если он порежет мои рубашки и брюки, то я его отдам на переплавку, и плевать на последствия от нарушения слова. В ответ клинок только гулко рассмеялся. Он был уверен, что его нельзя просто расплавить и перековать. Но я намекнул на знакомство с Кейташи, и меч заткнулся, немного напуганный. Что сейчас японец еще далек от восхождения на лестницу Дивина, клинок-то не знал и в руки талантливого кузнеца попадать совершенно точно не хотел. Насколько я помнил, единственным человеком, которого меч опасался, был именно Кейташи. Потому как в прошлом цикле Айсуши едва удалось отговорить от того, чтобы он пустил безмерную гордыню на свои эксперименты. И насколько я понял, в тот момент, когда японец был уже на мифриле, он и правда мог не просто повредить этот артефактный меч, но и перековать его во что-то другое, например, в плуг. По крайней мере, Кейташи на полном серьезе собирался это сделать, когда гордыня погубил одного из помощников японца. В тот раз меч спас Макс Краммер, став владетелем клинка и пообещав повернуть его силу против демонов. Так что, когда я очень осторожно укрыл клинок, который может разрезать и пушинку, в свои рубахи, то он их даже не порезал. А вообще, надо найти плотника и заказать футляр для меча, и сделать это стоит как можно быстрее. Впрочем, в поиске плотника нет ничего трудного, Так что думаю, в ближайшей деревне найду нужного мастера без особого труда. Перехватив меч в одну руку с копьем, не смог устоять и забрался на вершину самой большой скалы, в которую обратился крупнейший из древних монстров. И оттуда, с высоты почти равной пятиэтажному дому, огляделся. У меня был выбор, вернуться на уже знакомый тракт и следовать по нему или все же выбрать более короткий и прямой путь в область Рур. Замерев на вершине скалы, уперев меч и копье в каменное тело чудовища, внезапно осознал, что все мои планы вообще-то теперь идут лесом. И как я раньше об этом нюансе не подумал, когда шел за гордыней. Вот же и правда тупица. Прав был меч, когда так меня называл. Пока безмерная гордыня у меня в руках, мне, по сути, закрыто перемещение вратами Сундбада. Точнее, формально-то открыто, но на практике у меня не хватит денег даже на малое перемещение с этим мечом, так как его энергетический вес словно у небоскреба. Это привязанные к владетелю адамантитовые артефакты не требуют дополнительных затрат при переносе через врата, но я-то не владею безмерной гордыней, а значит и весить клинок будет, как груженный щебнем состав. Но и оставлять меч здесь, даже спрятав его от чужих глаз, мне кажется плохой идеей. И что же делать? Сев, где стоял, прямо на вершине каменного монстра, задумался. Мои планы на ближайшее время требовали пересмотра. То ли повлиял вид, открывающийся с этой высоты, то ли этим днем моя голова работала лучше, чем обычно, но думал я недолго, быстро составив вполне приемлемые планы на будущее. После чего с довольной улыбкой в три прыжка достиг земли и зашагал в сторону Бильграна. Новый план был прост и даже более логичен, чем мои прошлые цели. Даже без находки безмерной гордыни мне давно надо было заняться корректировкой приоритетов на ближайшее будущее. Моя главная ошибка в том, что я слишком зациклился на Пятиграде. Собираясь как можно быстрее, уже на Булате, начать осваивать перевернутые башни. Да, в этом есть рациональное зерно. Но более правильно будет все же достигнуть Дейтрона уже стоя на драгоценном витке спирали. Так и группу для спуска по этажам найти на порядок легче, да и спуститься я смогу глубже. Спеша в Пятиграде, я просто не хотел тратить время зря. А сейчас понял, что мне есть чем заняться и в других частях Айна. К примеру, заказать у кузнецов области Рур нормальный доспех по моим чертежам. И пока мастера его создают, а это дело не быстрое, заняться прокачкой и зачисткой булатных данжей, а также поиском новых рун и алтарей Сигуны. К тому же не стоит забывать, что, благодаря моим подсказкам, Ариен соберет данные о ритуале Магивры намного быстрее, чем в прошлом цикле. Если бы я следовал своему изначальному плану, то, достигнув Дейтрона и потратив все деньги на переходы вратами, вполне мог получить вызов Ариен, и пришлось бы спешно возвращаться в Катьер. То есть в таком случае я бы потратил кучу денег и времени просто в никуда. Что же касается безмерной гордыни, то временно мне придется от меча избавиться, потому как отказывать себе в перемещении вратами я не собираюсь. Только не прятать меч где-то в неприметном месте, а снять личный сейф в каком-нибудь крупном филиале цеха артефакторов и поместить клинок туда. Так меч никто случайно не найдет и не украдет, а я смогу его забрать в любое удобное для себя время. Конечно, гордыня будет против того, чтобы быть запертым в сейфе, но интересоваться мнением меча по этому поводу я не собирался. Заключенный между нами договор оставлял за мной полное право делать то, что мне удобно, и не допускал двояких трактовок, благодаря четвертому пункту нашего соглашения. Когда его озвучил, думал, что клинок откажется, но, видимо, гордыня был готов на все, лишь бы его вытащили из того места, где он провел более 20 веков. И в этом я меч понять могу. Проще всего достичь области Рур, если мне не изменяла память и знание географии Айна, можно было бы, всего лишь пойдя в сторону заката. Но так бы мне пришлось продираться через довольно густые леса, а в последнее время у меня на лес что-то вроде аллергии. Да и далеко не всегда прямая линия является самой короткой и простой дорогой. Поэтому я вернулся к реке. Из Бильграна вели два заброшенных тракта. Один подходил к городу с востока, и по нему я сюда пришел. А второй уходил на юг, и, судя по изгибу реки, потом поворачивал на запад, как раз в нужном мне направлении. По этому маршруту я и направился, оставляя за спиной как разрушенный город, так и находящуюся за ним гряду каменных чудовищ. Время в дороге, по уже сложившейся привычке, решил не тратить зря, а заняться тренировками. Из-за этого предпочел не бежать сразу, а просто идти быстрым шагом, пока не выйду на многолюдный тракт. Во-первых, в нехоженных местах лучше проявить максимум внимательности, а во-вторых, можно заняться тем, чем на людях ты заниматься не будешь. Например, потренировать руны. К подобной тренировке я и приступил, как только миновал разрушенные улочки Бильграна. Подбирал подходящие камни, размером с кулак или немногим больше, и, проколов указательный палец, рисовал на поверхности камня руну Дес. После чего бросал камень и пробовал активировать руну как можно дальше от себя. Это было даже не столько тренировкой, сколько служило для понимания моих нынешних возможностей в применении руны разрушения в таком качестве. Помимо этого занятия, еще практиковался в поддержании руны укрепления, усиливая ее соответствующей аурой, одновременно прикидывая тот расход энергии, который мне требуется для данного процесса, что тоже было очень важно, так как в будущем это знание позволит мне лучше планировать бой и более грамотно распределять энергию на всем его протяжении. Благодаря идеальному ядру, мой энергозапас значительно превосходил практически любого бойца или мага моего ранга, но все равно не был бесконечным. Путем нехитрых экспериментов выяснил, что каждая руна укрепления увеличивает потребление энергии на соответствующую ауру примерно на 1/10. Кажется, мелочь, но даже латный доспех, созданный в будущем группой Киташи, в которую входил и я, состоял из 12 элементов. И если на каждый из этих элементов наносить руну Орс и поддерживать ее аурой, это более чем удвоит энергозатраты, что обязательно надо будет учитывать в будущем. Тем более, когда я выучу более продвинутую разновидность ауры укрепления, та будет пожирать еще больше энергии на поддержание. По результатам этой тренировки выявил свой предел. В режиме максимальной нагрузки, то есть поддерживая сразу 4 ауры, при этом напитывая силой дюжину рун Орс и время от времени применяя разряд и бычью силу, я способен продержаться около 5 минут. По истечении этого времени мне придется переходить, что называется, в энергосберегающий режим. Впрочем, 5 минут – это далеко не мало. Любой серьезный поединок за это время уже обычно заканчивается. Но вот с прохождением соло-булатных данжей мне лучше не торопиться, так как там может случиться, что волны монстров будут переть на меня в течение получаса, а то и более. Впрочем, отключив поддержку 12 рун Орс, я мог работать на максимуме даже большее время. Причем, что для меня стало открытием, в режиме танца энергорасход по какой-то причине уменьшался. Видимо, это было вызвано тем, что танец – что-то вроде одного из низших или первичных проявлений такого состояния, как сатори, из-за чего энергия в моем теле протекает как бы сама собой, максимально естественно, и это кратно снижает, как сказал бы тот же Якоб Дальтон, магическое сопротивление моих энергоканалов. Что же касается той дальности, на которой я мог подорвать камень с нанесенной на него руной разрушения, то здесь меня ждало легкое разочарование. Еще находясь в начале своего пути на меди и проходя пещеру Ниндафнаунуда, я забрасывал царя обезьян подобными бомбочками, подрывая свои самодельные гранаты на расстоянии около 10 метров от себя. И вот я уже на Булате, у меня идеальное ядро и адамантитовое тело, а дистанция, на которой я могу дотянуться до руны Дес, почти и не выросла. Метров 15, вот мой нынешний предел. Не то чтобы я рассматривал эти каменные гранаты, как серьезное оружие, все же сила взрыва камня при активации руны не так и велика. К тому же каменная шрапнель никогда не получалась однородной и до условного противника, в качестве которых выступали одинокие деревья вдоль заброшенного тракта, иногда долетала только безобидная пыль. Да и в случае, если в дерево попадала не пыль, а острый каменный осколок, то его силы едва хватало, чтобы поцарапать и очень редко пробить древесную кору. Тем не менее, в качестве отвлечения противника подобный трюк мог сработать. К тому же крошка и осколки камня могут повредить глаза или, к примеру, при удачном попадании перебить сустав на пальцах руки, что держит оружие. У меня на данный момент слишком скудный арсенал приемов и заклинаний, чтобы я мог игнорировать и отказываться от подобной возможности. Тем более закидать противника на подходе почти не тратящей твою энергию гадостью всегда полезно. Но вот расстояние, с которого я могу это сделать, изрядно разочаровывает. Да и эффект уже слишком слаб для нанесения вреда врагу одного со мной ранга. Мне куда более эффективно просто взять камень и, применив бычью силу, без всяких рун метнуть его в противника. Потому как если попаду, от одного такого попадания молодая березка, чей ствол был не толще моей руки, жалобно подломилась и завалилась на бок. Да, попади я так в простого человека, незнакомого со спиралью возвышения, тут бы уже никакая реанимация не помогла. Тем не менее, руну здесь не стоило списывать со счетов. Во-первых, в ближнем бою это по-прежнему очень весомый аргумент, способный покалечить даже босса Булата. А во-вторых, в качестве дистанционного взрывателя на разную алхимическую гадость ее применять тоже можно. Но расстояние активации и правда не радует. Если бы я мог передавать энергию на 2 или 3 сотни метров от себя, мне не пришлось бы тратить огненное торнадо, чтобы разрушить экзаменационную башню в Катьере. Я мог бы заранее пробраться на остров, на котором она стояла, и начертить на несущих блоках ДЕС, а затем, с берега, просто активировать подрыв рун, тем самым разрушив башню, не прилагая на то особых усилий. Но ключевое в этом размышлении, если бы мог, увы, пока не могу. Да, я способен выучить ту же прямую молнию, заклинание, которым меня достал в переулке Триеса старейшина кочевого клана убийц, и бить им на почти 50 метров, но это все же иное. Это стандартное заклятие со своими правилами, а не передача чистой энергии на расстояние. Применяя ту же прямую молнию, я не переношу осознанно свою энергию в пространстве, а просто активирую заклинание на кончиках пальцев, а дальше оно уже работает так, как в нем заложено. Кстати, о прямой молнии, мне и правда следует изучить это заклинание. Оно очень хорошо впишется в мой боевой стиль. К тому же оно, как и разряд, не устаревает с ростом ранга и бывает полезным даже на мифрильной ступени. Да и относится эта магия к стандартному набору любого, кто применяет молнию, и его можно изучить с теми 2 звездами таланта, что у меня сейчас уже почти заполнены. Конечно, после ритуала перераспределения половин, который вскоре должна провести Ариен, любое изучение магии молнии у меня пойдет в разы быстрее, но все равно, в случае прямой молнии ждать проведения ритуала совсем не обязательно. За 1,5 часа я быстрым шагом прошел более 15 километров, а старый тракт по-прежнему выглядел заброшенным, да еще и изрядно петлял, обходя многочисленные овраги и ручьи, что меня перестало устраивать. Заметив на вершине одного из холмов высокий одинокий дуб, забрался на него и оглядел окрестности с высоты. Почти со всех сторон меня окружала девственная природа, и только ровно на западе я заметил следы человеческого присутствия, даже не следы, а небольшую деревеньку, точнее, хуторок на 2 дома с несколькими пристройками, видимо, сараями. Причем над одним из домов удалось разглядеть легкий поднимающийся из трубы дымок, словно кто-то что-то готовил в домашней печи. От того дуба, на который я забрался, до домов было 3 километра, так что, спрыгнув вниз, поправил сумки, поудобнее перехватил копье и замотанную в ткань безмерную гордыню и направился в сторону, где надеялся встретить людей и расспросить их об окружающей местности. Пока шел, задумался над тем, а не стоит ли мне снять гамбизон и упаковать его в сумки, но в итоге решил поддоспешник все же не снимать. Просто, достав из кошеля знак цеха и брошь знати, повесил их себе на грудь. А что же касается оставленной Джанни раскраски, то буду делать вид, что это не плод чьей-то шутки, а проявление моего личного выбора. Главное вести себя, словно все так мною и задумано, а эти задницы на пердячем ходу мной самим и нанесены. Вот такой я эксцентричный, и пусть кто-то хоть слово скажет поперек. Думаю, среди местных таких дураков, указывать что-то шерифу книги, да еще и благородному, не найдется. Даже на земле, если вспомнить историю, многие знатные люди позволяли себе такие выходки, за которые обычного человека могли и на костре сжечь, и им это сходило с рук. Ситуация на Айне в этом плане мало отличалась от земной, особенно если учесть, что здесь статус благородного автоматически приобретал любой, кто смог взойти на драгоценный виток спирали, а значит был лично достаточно силен, чтобы прямо на месте, не прибегая к посторонней помощи, пояснить абсолютному большинству свое право делать то, что хочется и нравится. Правда, брошь знати обычно носит только те, кто знатен по происхождению или заслужил такое право, как и я, задолго до того, как преодолел первую стену. Те же, кто повысил социальный статус через обычное восхождение по спирали, брошь знати носили очень редко. Им было достаточно знака своего ранга, что, в общем-то, было по-своему логично. Приблизившись к хутору на расстоянии около 1 километра, не заметил впереди никакого движения. Никто никуда не ходил, и даже дымок, замеченный мною с вершины дуба, уже сошел на нет. Казалось, поселение безлюдно, и это меня немного напрягло. Остановившись, я пристроил безмерную гордыню себе за спину, соорудив не очень удобную, зато надежную временную перевязь, и перехватил копье поудобнее, не стал выставлять его вперед, тем самым показывая агрессивные намерения, но взял в руки так, чтобы в одно мгновение провести или наоборот отразить неожиданную атаку. Три ауры из четырех базовых уже привычно окружили мое тело, так что на условную территорию хутора я заходил в полной боевой готовности. То, что кто-то есть рядом, я услышал, благодаря ауре восприятия, когда подошел к одному из сараев. Хуторок, несмотря на свои невеликие размеры, производил впечатление зажиточного поселения. Даже стены сараев были здесь сделаны из досок, а не, как обычно в этих местах, их плетеного ивняка. Ставни домов украшены затейливой резьбой и окрашены охрой. Явно не делянка охотников или временное поселение дровосеков или фермеров. Тут совершенно точно жил кто-то побогаче. Примерно похожий дом построил для себя Нортон, который был проходчиком стали. Возможно, и в этом хуторе проживала пара семей проходчиков. Подобные люди, особенно на стали и выше, часто предпочитают селиться немного в отдалении от своих деревень или поселков. При этом чувствуют себя в безопасности, так как достаточно сильны, чтобы самим устранить большинство угроз, особенно в областях, где не водятся какие-то особо страшные чудовища и монстры. Тем не менее, для дневного времени здесь на удивление тихо. Не бегают дети, не шумят женщины, не видно и мужчин, занятых хотя бы чем-то. Только едва слышный шум, словно кто-то точит нож, доносится с другой стороны сарая. Равномерный такой звук выше шаша вуух выше шаша монотонный, размеренный, повторяющийся. Прислушался и разобрал за этим звуком легкое дыхание. Благодаря ауре восприятия, смог определить, что там находится только один человек. На секунду замявшись, все же пришел к выводу, что выпрыгивать неожиданно с копьем наперевес не совсем правильно, и будет воспринято незнакомцем, как признак явной агрессии. Поэтому вышел из-за сарая, обозначив свое присутствие легким покашливанием. На небольшой поляне между строениями, на массивной деревянной скамье сидел молодой мужчина. Юношей или парнем его уже было не назвать, на вид ему было лет 25 примерно. Среднего роста и телосложения, он был облачен в кольчугу мелкого двойного плетения, поверх которой была накинута короткая, по пояс, катта, накидка, носимая поверх брони. На этой катте у сидящего был нарисован незнакомый мне гильдейский знак в виде пикирующего ястреба, у которого в когтях зажата боюдоострая секира. Сама накидка была чистая, но явно недавно зашитая в нескольких местах. У незнакомца были резкие, немного неправильные черты лица. Его длинные волосы, темно-каштановые, с прядями седины, были собраны в хвост и украшены повязкой с оттенком булата, что, как я видел, соответствовало его рангу спирали. На коленях лежал длинный меч односторонней заточки с легким изгибом, который он и точил, издавая тот самый равномерный звук, проводя по лезвию правящим камнем. Около мужчины на скамье стояла тарелка с наполовину съеденной, недавно приготовленной и еще теплой кашей. Весь его внешний вид напомнил мне отдыхающего после сражения солдата. Да и на мече виднелась свежая зарубка, которую он, видимо, и пытался загладить точилом. Отметив все эти детали одним взглядом, я скользнул вниманием дальше, по всей поляне. Благодаря опыту будущего сразу отметил, что на затоптанной траве то тут, то там виднеются капли крови. Да и у самого незнакомца на левом предплечье следы от длинной и явно глубокой раны, которая, скорее всего, была залечена зельями не позднее, чем пару часов назад. За той скамьей, на которой сидел мужчина, ровно между двух домов виднелся холм свеженакиданной земли. На этом холме, прямо в его центре, воткнута широкая доска, на которой я без труда разобрал начерченный кровью знак Кама. Не холм, могила. Заметив меня, молодой мужчина не вскочил на ноги, не принял боевую стойку, а остался сидеть как сидел. Но от моего внимания не укрылось, что он все же окружил себя парой ауры и немного сменил положение ладоней. Даже из своей позиции он был готов в любой момент бросить в меня точильный камень и мгновенно атаковать. Но, помимо этой скрытой подготовки, никакой иной агрессии он не проявил, при этом внимательно и даже с легким оттенком любопытства разглядывал меня. Его взгляд выдавал бывалого воина, который прошел не один десяток схваток. В его глазах не было страха или проявления какого-то нервного напряжения, только холод, расчет, спокойствие. Что здесь случилось? Вместо того, чтобы поздороваться, с места в карьер спросил я. По лицу незнакомца пробежала кривая улыбка, сделавшая его лицо еще более асимметричным и при этом немного отталкивающим. Глубоко вздохнув, он отложил точильный камень в сторону и, расправив плечи, смотря мне в глаза, произнес «Я», и после паузы в пару секунд добавил «Я здесь случился». Так, неприятная ситуация. Судя по всему, здесь произошел какой-то конфликт, и этот мужчина в итоге вырезал весь хутор. Тот свежий холм между домами, помеченный доской с символом Кама, явно больше, чем того бы требовалось для одиночной могилы. Пока я думал, как мне поступить и как вести себя дальше, взгляд незнакомца уперся в мой цеховой знак, и его брови взлетели в неподдельном изумлении. «Надо же!» — цокнул он языком. «Кто и когда только успел вызвать шерифа?» «Мне казалось, никого постороннего здесь не было». «Сколько?» — спросил я и демонстративно скинул свои сумки на землю, перехватывая копье двумя руками. «Что? Сколько?» — не понял он меня, при этом подогнул ноги так, будто приготовился к прыжку, причем к прыжку не на меня, а наоборот, назад за скамью. «Тел в могиле сколько?» — спрашиваю. Сухим, даже деловым тоном пояснил я свои слова. 5, коротко ответил незнакомец, не собираясь ни юлить, ни оправдываться. Вообще, весь его вид говорил о том, что он нисколько не раскаивается в том, что перебил всех жителей хутора, а в том, что здесь недавно произошла самая натуральная резня, у меня уже нет сомнений. Слишком много деталей указывает именно на это. И чем дольше я здесь стою, тем больше этих деталей подмечаю. Расскажешь, или мне тебя просто убить? Пожав плечами, словно готовясь выполнять скучную, но при этом нужную работу, немного равнодушным голосом спрашиваю я, а справишься? Ухмыляется незнакомец от уха до уха и все же поднимается на ноги, перехватывая меч в боевую позицию. Судя по той стойке, которую он принял, это адепт воздуха, и надо быть готовым к отражению воздушных атак и к агрессивной защите, постаравшись как можно быстрее лишить его пространства. Воздушные стили – это постоянное движение, и этим они опасны, но стоит их адепта загнать в тесноту. «Справлюсь», – спокойно отвечаю я, но тут же добавляю, «но предпочел бы сперва услышать твои слова. Ждешь, что я начну оправдываться?» Зло сказал незнакомец и смачно плюнул на землю. «Не дождешься. Старый портнох и его семейка заслужила свою судьбу». Договорив, он кивнул в сторону могилы. «Что же, 2 быстрых шага вперед, широкий взмах копья. Незнакомец не принимает боя, отпрыгивая сразу на 5 метров назад. Вокруг его тела закручивается небольшой воздушный вихрь, поднимая песок и сено вверх. Только вот я не собираюсь продолжать. Перешагнув через скамью, просто сажусь на нее, положив копье себе на колени. «Ты так хочешь умереть?» – спрашиваю я, немного склонив голову, как это делал Лориндель, когда улавливал намек на интересную историю. «Все, что я хотел от этой жизни, я уже получил», — усмехается незнакомец, и от меня не ускользает, что при этих словах он покосился на свежую могилу. «Мне нет дела до того, что здесь произошло, я просто путник, идущий дорогой Сундбада, цокаю языком и продолжаю, но зверей в человеческом обличии не перевариваю. Мое копье меняет положение, указывая на грудь незнакомца, напитываю лезвие светом и задаю вопрос: «Ты зверь или человек?» Демонстрация моего сродства со светом изрядно поубавила уверенности у незнакомца. Его скулы явственно побледнели. Но нет, он не испугался, только перехватил меч двумя руками и принял защитную стойку. «Звери в человеческом облике жили здесь». Сквозь плотно сжатые губы цедит он в ответ. Широко зевнув, я повел плечами и снова положил копье на колени. «Рассказывай. Это не просьба, требование». И мой невольный собеседник понимает это правильно. Разумеется, я мог просто встать и уйти. Мне, по сути, нет никакого дела до того, что здесь случилось. Да, я не люблю маньяков, но и встревать в бой с возможно равным противником по столь мало для меня значащему поводу было бы немного опрометчиво. Но все же уйти я не могу. И причина этому – знак шерифа книги. Я его получил совсем недавно, и мне мало о нем известно. Кто знает, как отреагирует книга, если я пройду мимо явного преступления. Возможно, что и никак не отреагирует, все же этот молодой мужчина явно не землянин, а значит я не его шериф. Но кто знает, как оно сложится в реальности, да и символ Кама на свежей могиле не дает мне покоя. Просто так, ради развлечения, его не рисуют. 5, 4, 3. Начал я вести медленный и размеренный отсчет. 2. На этом счете незнакомец не выдержал. Его взгляд, все это время смотрящий на напитанный светом наконечник копья, дрогнул, и он заговорил. «Право, Кама», — прошептал незнакомец. «Клятва, месть, понятно», — кивнул я, словно и правда его понимаю. «Подробнее». Незнакомец обвел взглядом хутор, и из него словно выдернули стержень. Плечи опустились, меч дрогнул в руках, а голос стал сиплым, словно от едва сдерживаемых слез. «Я жил здесь», — начал он рассказ. «Старый портнох, жестокая тварь, был моим родным дядей. Я не помню, как погибли мои родители, слишком мал был тогда, и меня с сестрой взял на воспитание он. Воспитание. Я был здесь животным, рабочей скотиной. Его злость столь сильна, что прошла через годы. Портнох, а также его сыновья, 8 лет изводили нас как могли. Мы для них были словно не родня и даже не люди. Так, очередная скотина на подворье. Наживка для диких зверей. Жестоко, но я молчу. Когда мне исполнилась полная дюжина, Мильня, моя родная сестра, ему тяжело даются слова, наложила на себя руки, не выдержав издевательств. Ей было всего девять, и я ее не защитил, не смог. Глаза начавшего так рано сидеть мужчины полны боли и разочарования в самом себе. Тогда я и принес клятву Кама, что отомщу. Сбежал отсюда и отправился на поиски силы. Ему от силы 25, и он Булат. Если вспомнить того же Эндера, который в 50 не дошел до этой ступени спирали, незнакомец явно приложил немало усилий к своему возвышению. Вообще, его история, как мне уже понятно, не такая и уникальная для Айна. Иногда целые королевства так гибнут. Кто-то кого-то обидел, а тот вырос, как сказали бы земляне, прокачался и вернулся отомстить. Подобные вещи случаются здесь даже чаще, чем крестьянские бунты и восстания на земле. Не то чтобы обыденность, но несколько раз в год подобное где-то да происходит. Для такой отложенной мести у местных даже есть свое название – право Кама. И считается, что если бы боги были против, то жаждущий мести не смог бы пройти свой путь. А раз человек повысился, набрался силы и в итоге отомстил, значит это произошло с разрешения божественного палача. Тем не менее, это не дает никому индульгенции, и подобных людей, если ловит, могут судить и человеческим судом. Могут судить, а могут и просто отпустить, вполне разумно не желая наказывать человека за то, на что его благословило божество. Мол, если выжил в результате своей мести, значит доказал право на эту месть. Мир Айна – это не детские добрые сказочки, он жесток и беспощаден. А закон, так его всегда можно трактовать по-разному. Поднявшись со скамьи, я закинул копье на плечо. Все пятеро, что там лежат, киваю на могилу, убиты тобой по праву Кама. Четверо. Пятый же, Таркан был нормальным, но он взялся за меч и влез в бой сам. Как мне показалось, с легкой грустью ответил мне незнакомец. Я тебя услышал. Кивнув, перешагиваю через скамью и, подойдя к своим вещам, поднимаю сумки. Все это время молодой мститель внимательно наблюдает за каждым моим движением. Но я не проявляю агрессии, собравшись, разворачиваюсь к нему спиной, при этом не приглушая аурой, будучи постоянно готовым к неожиданному нападению. После чего, снова закрепив перевязь с безмерной гордыней за спиной, нахожу взглядом протоптанную тропу, ведущую в сторону заката. «Эй!» — кричит мне вслед незнакомец. «Шериф, а как же твой суд?» Но я просто ухожу молча. Я сам на его месте поступил бы так же, и не мне его судить. По меркам моей морали, этот молодой мужчина был в своем праве. Дотрагиваюсь до цехового знака, тот холоден и равнодушен. Свитку шерифа, что на нем выгравирован волей божественного артефакта, нет до всей этой истории никакого дела. Глава 8. Удаляясь по протоптанной тропе от лесного хутора, все ждал, что молодой мститель меня догонит. Но нет, он так и остался на поляне между домами, просто недоуменно смотря мне вслед. Даже не крикнул ничего. Впрочем, если бы он меня позвал, я бы все равно не ответил. Не потому, что мне нечего было ему сказать. Как раз наоборот. Не знаю почему, но это, в принципе, довольно стандартная история меня сильно задела. Слушая короткий, полный боли рассказ незнакомца, я словно прожил его. Это было странно. Будто поймал волну, вошел в резонанс с этим парнем. Судить его? Нет, только не я. Те, кто выставляет детей, и неважно, близкая это родня или нет, в качестве приманки для диких зверей, а, возможно, и обитающих в местных лесах монстров, сами звери, звери в облике людей. Рано посидевший незнакомец сделал то, что считал должным. Да, на земле его бы осудили по всей строгости, и, в зависимости от страны, могли приговорить к высшей мере. Все же он убил 5, Но мы не на земле, да и я не судья, следующий букве закона, хотя должность шерифа книги и дает мне определенные права в этой области. Иду по тропе, оставляя обезлюдевший хутор позади, и меня потряхивает. Не от остаточного адреналина, хотя он, конечно, тоже есть, а от чего-то другого. В этом незнакомце я словно увидел свое отражение. Отражение не себя нынешнего, а того, кем стал в прошлом цикле. Молодой мститель добился своего, отомстил. Только вот его взгляд. В нем я не увидел облегчения или радости. Совсем не разглядел. Только боль и опустошение, завязанные на чувство внутренней правоты. Многие годы он шел к своей цели. И дошел. Убил тех, кто его изводил и довел его сестру до самоубийства. Но его взгляд говорил лучше любых слов. Наверное, он был бы даже рад, если бы я его убил. Потому как теперь, после того, что он сделал, та его жизнь, которой он себя посвятил, закончилась. И сможет ли он найти для себя новый смысл, то, из-за чего надо жить? Думаю, он пока и сам не знает ответа на этот вопрос. По тем ранам, что я у него заметил, мужчина выдержал очень серьезный бой. Скорее всего, упомянутый им дядя тоже стоял на Булате и не принял свою смерть без сражения. Сидеющий мститель, скорее всего, шел сюда, не предполагая вернуться. Он шел на смерть, готовый обменять свою жизнь ради мщения и не думал о будущем. Это так напомнило мне прошлого себя. Я тогда ведь тоже выходил к финалу мщения квестером, думая, что погибну при исполнении своей миссии. По сути, тот ритуал, в результате которого я уничтожил квестера, приносил меня в жертву, обменивая мою жизнь на жизнь квестера. И выжил я только из-за вмешательства осколка Антариса, который смилостивился надо мной и оставил в живых. Если бы не глобальная война с демонами, которой я тогда отдался весь без остатка, не знаю, смог бы жить дальше с тем грузом, который взвалил на свои плечи, со всеми теми смертями на душе, виновником которых стал, когда искал путь уничтожения квестера. Месть как воздаяние, вспомнил я слова Ауна. По-прежнему согласен с мальчишкой в этом вопросе, но сейчас, после этой случайной встречи, все отчетливее понимаю, что месть – это путь разрушения, в первую очередь убивающий душу самого мстителя. И пример прошлого меня – отличная к этому иллюстрация. Еще в самом начале, когда получил память будущего в небоскребе с адской гончей, я почувствовал, это не описать словами, но я сразу это понял, осознал каким-то глубинным чутьем то, что прошлый я, добившись своего, совершив, по сути, невозможное и все же убив квестера, сломался. Когда не погиб по результатам ритуала, когда меня спас отголосок света, когда почувствовал весь тот груз загубленных душ на своем пути к цели, прошлый я не выдержал веса содеянного, сломался. И сейчас это понимаю отчетливо. Ведь тогда, поднявшись наверх из перевернутой башни Антариса и выходя на последнюю битву, я искал смерти и был рад, что она пришла. Смотрю на свои слегка подрагивающие пальцы и не могу остановить дрожь, будто заглянул в кривое зеркало своей души и увидел в нем правду. Правду о себе, о том, каким я могу стать, если, как и в прошлый раз, ради эффективности откажусь от человечности в своей душе. Молодой мститель не мог и подумать, что я понимаю его, наверное, лучше его самого. Потому и не смог его судить, что это был бы суд над самим собой, разумеется, не впрямую, а в некоем метафорическом смысле. Снова прикасаюсь к знаку цеха, тот по-прежнему холоден и равнодушен. Интересно, как бы символ книги повел себя в иных условиях, если бы незнакомец, что называется, подпадал под мою юрисдикцию, то есть был бы одним из сортуда и состоял в цехе проходчиков. Почему-то мне не хочется знать ответа на этот вопрос. Как только тропа вильнула, и хутор скрылся из вида, чтобы успокоиться, я нагрузил себя сразу 4 аурами, не оставляя в разуме свободного места для мыслей. Подобное, на данный момент, предельная концентрация быстро успокоила дрожь в пальцах. Так что благодаря этому нехитрому приему, когда, примерно через полчаса, вышел на относительно широкий тракт, уже чувствовал себя вполне нормально. Сориентировавшись по сторонам света, свернул на запад и перешел на бег. Благодаря некоторому переосмыслению планов, после того, как забрал безмерную гордыню из той задницы, в которой меч находился, спешить в Дейтран мне не было никакого резона. Поэтому бежал легко, расслабленно, попутно занимаясь ставшими уже такими привычными тренировками. В этот раз практиковал иллюзии тени, пытаясь скомбинировать одно с другим. Уверен, Плащ теней с добавлением магии иллюзии будет способен скрывать меня в полутьме от чужих взглядов куда лучше базового умения. К тому же, эта тренировка не требовала полной сосредоточенности, что позволяло размышлять. Мои мысли снова вернулись к недавней встрече, только уже в другом ключе. В тот момент я действовал больше на интуиции, чем на точном расчете. Да, это принесло результат, но все могло пойти совсем по иному сценарию. Молодой мститель, заметив мой знак цеха, был готов к суду и совершенно точно не собирался безропотно принять его результаты. Дело вполне могло дойти до реального боя. В исходе этого гипотетического и не случившегося поединка у меня не было никаких сомнений. Это по местным меркам в 25 достигнуть булатной ступени – хорошие достижения. Но по-настоящему талантливые люди к этому возрасту уже проходят первую стену. Как пример, тот же встреченный мной в Триесе алхимик, Киади из Мунди, ему около 30, и он уже на легендарном ранге, вот тот был явно талантлив. Что же касается Седова, то даже несмотря на запредельную мотивацию, он к своему возрасту достиг только Булата. Так что, скорее всего, у него максимум тройка звезд таланта в мече и, возможно, в воздухе, не более. Да, судя по рисунку на его когте, он состоял в гильдии, специализирующейся на охоте за головами, то есть учился противостоять не монстрам, а людям, что вообще-то было логичным и оправданным выбором с его стороны, учитывая его конечную цель. И все равно, для меня он, скорее всего, не был бы серьезным противником. Прояви незнакомец агрессию, я бы не стал стесняться и сдерживать себя, как в поединках на арене Триеса. Просто перешел бы в режим танца и отдался на волю копья. После чего шансы у мстителя выйти живым из поединка со мной стремились бы к абсолютному нулю. Присаживаясь тогда на скамью и спокойно укладывая копье на колени, я был полностью уверен в своем превосходстве. Меня сейчас занимал несколько иной вопрос. Не то, кто бы из нас победил, а убил бы я его или все же сумел себя остановить. И на это у меня не было ответа. Нет, сейчас, поостыв и уняв эмоции, я бы, скорее всего, просто обезоружил и, избив, оставил его все же в живых. Но как бы поступил в моменте и правда не знаю. Та боль в глазах словно молила о гибели, и, возможно, я бы пошел на поводу у этого страдания и вполне мог убить. Сожалел бы я о подобном, я знаю ответ, и этот ответ мне не нравится, потому как он звучит не сожалел. А это значит, что Айн меняет меня и меняет бесповоротно. Тот я, каким был на земле, и, каким являюсь сейчас, даже без нагрузки в виде памяти будущего, уже совсем разные люди. Тяжелые мысли развеяла встреча на тракте. Неспешным бегом я нагнал повозку, полную сена, и расспросил старого крестьянина, узнав, что совсем недалеко, километрах в 10 по дороге, находится большая деревня с приличным по местным меркам постоялым двором. Немного ускорившись, чтобы достигнуть деревни задолго до заката, я побежал вперед. По пути встретил неспешно бредущего барда. Тот явно никуда не спешил, шел спокойно и размеренно, иногда прикладываясь к фляге, в которой, судя по разносившемуся во все стороны запаху, находилась какая-то низкопробная бормотуха. С одной стороны, нет никого лучше бардов, чтобы расспросить о свежих новостях и байках. С другой же, эта публика настолько прилипчива, словно каждый из них встречался с Лоринделем и теперь безбожно пытается своим поведением косплеить эльфа. Когда мы поравнялись, бард мазнул по мне взглядом, и его глаза жадно блеснули. «Все верно, не каждый день встретишь человека, который бежит куда-то в столь экстравагантном наряде, как поддоспешник, украшенный задницами с крылышками на пердячем ходу. Чтобы избежать разговора, а скорее любопытствующего допроса со стороны певца, я втопил что было сил, оставив барда стоящим с открытым ртом. Своего вопроса он задать так и не успел, что и к лучшему. Это мне еще повезло, что он был бронзой, потому как бард драгоценных ступеней вполне мог меня догнать ради удовлетворения своего любопытства. Да, с моим поддоспешником определенно нужно что-то делать. Может просто закрасить эти жопы, облить обильно яркой краской и просто потом высушить. Впрочем, можно было обойтись и другими методами. Например, сделать пончо из обрывка ткани. Эта идея мне показалась довольно хорошей. Потому как если это пончо сделать немного подлиннее и что-то на нем нарисовать, то получится, можно сказать, классическая копта, наподобие той, что была наброшена поверх кольчуги молодого мстителя. Вообще, кстати, мысль здравая, даже представил себе рисунок на этой копте. Парящий в небесах белый ворон, бросающий из своих лап вниз копье. Свою прошлую ошибку с черным вороном я повторять не собирался, а лучше ворона сделать не белым, а в цвете благородной и мудрой седины. Ну и надпись на уровне чуть ниже левой ключицы, идущая вниз. Мой девиз, по слову на строку: пришел, увидел, победил. Если рисунок сделает хороший мастер, то должно получиться вполне достойно и красиво. Нужно только ткань подобрать по цвету подходящую, так, чтобы дорожная пыль не портила и саму кокту, и рисунок на ней. Думаю, седой ворон будет хорошо смотреться на фоне густого грязно-синего цвета грозовых облаков. Даже символично во многом получится. На полной скорости за считанные минуты пролетел расстояние до указанной крестьянином деревни под названием Мукомолье. Поселение, расположившееся в низине между двух высоких холмов, на берегу небольшого почти идеально круглого озерца, было по меркам Айна далеко не маленьким, больше 200 домов точно. Причем, судя по всему, деревня была довольно зажиточна, домики все ладные и опрятные, хотя и не очень большие. А свое название она получила, видимо, из-за двух больших ветряных мельниц, стоящих на обоих холмах и возвышающихся над поселением, словно крылатые сторожевые башни. Постоялый двор, о котором говорил крестьянин, везущий сено, тоже был довольно обширным и способным вместить минимум 2, а то и 3 больших каравана. Но сейчас на площадке перед ним не было видно ни лошадей, ни повозок. Скорее всего, сегодня ни один караван здесь не остановился, что для меня было плюсом, так как хотелось провести ночь на мягкой кровати и с комфортом, а раз ажиотажа посетителей нет, то можно будет взять самую лучшую комнату и заодно принять ванну. Точнее не ванну, а бочку с водой, но это для меня сейчас была незначительная разница. Помыться и смыть пыль после раскопок в разрушенном городе было совершенно точно не лишним, а то я чувствовал, как начинаю чесаться под одеждой. Чтобы не эпатировать местных жителей, перед тем, как войти в деревню, снял гамбизон и упаковал его в наплечную сумку, оставшись в одной рубахе и походных брюках. Благо погода стояла теплая, а легкий северный ветерок добавлял свежести. Постоялый двор, как ему и полагается, стоял у самой дороги, чтобы караванам было удобно в нем останавливаться. И первыми, кого я увидел, это небольшая стайка детей от 3 до 10 лет, которых метлой гонял по площадке перед гостиницей лысеющий старик, явно недовольный детскими проделками. Заметив меня, сорванцы тут же притихли и дружно спрятались за большую поленницу дров. Старик же, заметив мой цеховой знак булатного ранга, поклонился в пояс и призывно помахал рукой, словно приглашая зайти и снять комнату, что я и сделал. В большом зале сразу за входной дверью постоялого двора стояла ровно дюжина массивных деревянных столов, за которыми без труда расположились бы человек 40, но сейчас все эти столики были пусты. Единственным человеком в зале оказалась дородная женщина средних лет, сидевшая на высоком стуле и что-то вышивающая. Причем, как я успел разглядеть, в этом деле она была настоящей мастерицей, узор из вьющих гнездо аистов у нее получался не хуже рисованного. А еще эта женщина во время работы помогала себе магией иллюзий, а также использовала как минимум ауру ускорения, отчего руки летали над полотном, словно челнок швейного станка, и рисунок рос буквально на глазах. Пока я шел к стойке, женщина успела прошить не меньше 3 линий, завершив на вышивке крыло аиста, подняла на меня взгляд. После того, как она поздоровалась, представился и попросил самую лучшую из комнат, а также нагреть бочку воды и приготовить плотный ужин. Видимо, из-за того, что сегодня день был беден на постояльцев, цены на услуги оказались почти в 2 раза ниже, чем я рассчитывал. Не то что мне было жаль лишней серебряной монетки, но даже столь малая экономия немного радовала. Женщина у стойки, представившаяся как Валина, оказалась отставной проходчицей стальной ступени, которая 5 лет как отошла от основной работы и открыла эту гостиницу. Мы с ней мило поболтали, пока молодая служка, которой не было и 14, готовила мою комнату. «Уважаемая, а не подскажете, есть ли у вас в поселении деревянных дел мастер?» — поинтересовался я, отпивая из глиняной кружки, которую предложила мне хозяйка, пока жду комнату, прохладный морс. «Есть такой», — кивнула Валина и, встав со стула, показала на стену за своей спиной, украшенную красивыми резными деревянными барельефами. «Мастер Селкар, ему уже 7-й десяток пошел, но руки по-прежнему твердые и точны. Живет недалеко, в 3 домах отсюда, могу за ним послать, если надо. Спасибо, но я сам дойду и скажу, что от вас, если вы не против». «Конечно, не против, улыбнулась полная женщина. Может, вам еще что-то нужно? Да, не стал отпираться я. Мне нужно купить плотной ткани на новую котту и нанести на нее рисунок. Впрочем, рисунок может и подождать, так как художника я найду в ближайшем городе, а вот ткань хотелось бы купить заранее. Ткань, оживилась Валина, на котту. Пойдемте со мной. Женщина отвела меня в гостиничную подсобку, в которой, к моему удивлению, оказался огромный выбор различных тканей. Причем тому ассортименту, который был разложен на полках вдоль стен, позавидовала бы и лавка тетушки Зянь. Люблю вышивать. Пожала плечами Валина, заметив мои расширившиеся в легком удивлении глаза. Так что часто выкупаю у проходящих мимо торговцев интересные ткани. Она тяжело вздохнула. Но времени на вышивание часто не так много, как мне бы хотелось, вот и копится все здесь. А она, похоже, тот еще Плюшкин, столько собрать разного, чтобы просто пылилась в подсобке годами. Плотные ткани, что подойдут на котту, вон в том углу. И она указала рукой. Почти сразу я нашел то, что мне нужно. Рулон очень плотного, толстого, но при этом легкого материала. Проведя по нему ногтем, отметил, что его даже острым ножом с первого раза не порежешь. К тому же и цвет был почти тем, который я хотел. Оттенок только набирающих силу штормовых туч. Купила 4 года назад у торговца родом с далекого севера. Заметив мое любопытство, пояснила Валина. Очень прочная ткань. Тот торговец уверял, что на севере ее используют в качестве материала для парусов. «Уступите?» – спросил я. «Уступлю», – кивнула в ответ женщина. «Все равно без дела лежит, только место занимает». Она тяжело вздохнула. «Я так и не придумала для этого цвета рисунок. Ничего в голову не пришло. 3 серебряных, именно столько я за этот рулон отдала и с вас возьму столько же. В рулоне шириной около ярда, то есть сантиметров 90, было чуть более 3 метров ткани, и, немного подумав, я согласился с предложением. Ткань мне действительно понравилась и была даже лучше и плотнее той, что пошла на мой многослойный поддоспешник. Что же касается цены, то она была, конечно, завышенной, но если ткань и правда привезли с далекого севера, то выходило не так и дорого. «Беру», — согласился я и тут же продолжил. «Не мог не заметить, что вышиваете вы и правда очень профессионально, давно не видел такой скорости, четкости и точности работы». «Спасибо», — залилась краской женщина, видимо, не привыкшая слышать комплименты. «Не будет ли с моей стороны непочтительным попросить вас об одолжении?» «О каком?» — уточнила Валина. «Нужно обрезать ткань вот так», — я указал точные размеры, чтобы накинутая на плечи, словно понча, моя будущая как-то закрывала все тело и на 2/3 бедра, а также сделать вырез под голову и прошить все по краям, для прочности сделав окантовку. Цвет окантовки, сразу поинтересовалась хозяйка постоялого двора. Вот такой, я указал на катушку ниток, стоящих на отдельной полке, под мифрил. Улыбка на лице Валины выдает неподдельное веселье. «Я смотрю, вы, господин Рывин, рассчитываете далеко пойти». В этом она угадала. «Как-то, это тот элемент одежды, который первым бросается в глаза, и каждая деталь в ней очень важна. И окантовка ткани именно нитью цвета мифрила служит своеобразным намеком, что надевший такую котту человек собирается достигнуть самых высоких вершин спирали возвышения. Буду стараться». Вернул я ей улыбку, и, забрав ткань, мы вернулись в общий зал. К этому моменту служка уже подготовила комнату для меня. «Можете подниматься на 2-й этаж, Макина вас проводит», кивнув на служанку, сказала Валина. «А вот с бочкой горячей воды необходимо немного подождать». Она пожала плечами. «Я не сильна в огненной магии, так что придется греть воду в котелках на обычной печи». «Это не страшно», отмахнулся я, «как раз дойду до плотника. Закину сперва вещи в комнату и сразу к нему пойду. И, кстати, никого не потревожу в вашем поселении, если буду ходить с копьем, а то мне без него неуютно».